Клибе. Главные выводы из всего вышесказанного. Дрожжевой хлеб – средство блокировки здоровья, энергии, сознания. Люди не понимают этой проблемы, потому что сами в проблеме. Коллективный разум неразумен, он полностью подчинен системе. Социум порождает иллюзию: если все так делают, значит это правильно. Нельзя поддаваться иллюзии стадной безопасности. Системная наука и технология – продукты коллективного разума. Нельзя доверяться всему, что предлагает наука и технология. Медицина и фармакология – инструменты системы. Цель медицины – не излечивание пациентов, а постоянное их лечение. Не стоит рассчитывать на реальную помощь медицины. Государство – чисто системная надстройка. Цель государства – защита интересов системы, но не граждан. Наивно полагаться на заботу государства о безопасности граждан. О своей безопасности можете позаботиться только вы сами. Учитывая, что сознание современного человека в достаточной степени замутненное и клиповое, лишь с кратковременными проблесками, я вынужден повторяться и вносить дополнительную ясность. Многим может показаться, что здесь речь идет о таких скучных вещах, как болезни и здоровое питание. Но это лишь видимость. Основная тематика данной книги, как и всех книг о трансерфинге, – управление индивидуальной, отдельной реальностью. Однако реальностью невозможно управлять, если здоровье лишь держится на плаву, энергетика слабая, а сознание опутано чуть ли не какими-то грибами. Постарайтесь все-таки видеть суть вещей, а не рябь на поверхности. И отличать, в каких источниках говорится о похудении, а в каких – о вещах чисто эзотерических. Потому что цели разные. Наши цели – ясный ум, мощная энергетика, мощное сознание. Если все это заблокировано, управление реальностью становится делом весьма затруднительным. А блокируют все эти параметры изначально не какой-то неправильный образ жизни или вредные привычки, а система. Система – первоисточник и зачинатель. Ее цели, методы и средства надо видеть и понимать. Вот в чем состоит суть вещей. Точно так же, когда речь идет о науке и государстве, контекст здесь не политический и не экономический, а чисто эзотерический. На поверхности можно видеть физическую составляющую реальности. Например, финансисты покупают политиков, те реализуют их интересы. Производители и торговцы выставляют рекламу, потребители раскрывают свои кошельки. СМИ ведут пропаганду, люди им верят и так далее. А на метафизическом плане идут подводные процессы. Система, как энергоинформационная структура, самоорганизуется и оказывает прямое воздействие на сознание людей через то, что входит в них и касается их, непосредственно через пищу, информацию, предметы обихода. Выбор направления определяет все дальнейшее развитие цивилизации. Если выбран путь единения с природой, ее законами и принципами, человек обретает сверхспособности. Ему не нужны машины, чтобы возводить мегалиты, перемещаться в пространстве и обмениваться информацией. Но если человек отказывается от силы, заложенной в нем изначально, и начинает создавать машины, он логично и неизбежно становится рабом, придатком техногенной системы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому мы потерялись, и мы беспомощны. Мы уже не способны управлять матрицей, которую построили. Она развивается самостоятельно, синергетически. Мы не можем обратить процесс вспять. Он уже вышел из-под контроля. как муравейник управляется извне тонкоматериальной структурой, маятником, так и человеческая цивилизация управляется вышестоящей надстройкой, техногенной системой. И мы не сможем постичь смысл артефактов, оставленных прежними цивилизациями, в категориях и рамках своей науки, потому что наши с ними пути расходятся в принципе. Что они там делали со своими сооружениями? Зачем они? Для захоронений? Для культовых обрядов? Для наблюдения за звездами? Что мы можем понять на уровне своего развития, если даже не представляем, как эти сооружения были построены? Смысл Аркаима как памятника для нас не в его назначении, а в пути, выбранном когда-то на развилке. И тайну Аркаима следует искать не в древних развалинах, а где-то ближе, в своем сознании или на обеденном столе. Аркаим не загадка, а путь развития. Какой именно это путь, сейчас трудно сказать, но уж точно не техногенный. Все, что мы можем на данном этапе сделать, это организовать сообщество единомышленников, приверженцев биосферы, из тех членов социума, которые еще не совсем зомбированы, которые еще не утратили последние зачатки способности видеть и понимать, что происходит. Мы также не можем уничтожить систему или выйти из нее, как не можем покинуть единственный дом. Но мы способны создать биосферный оазис, чтобы как-то существовать в системе и пользоваться ее благами, не теряя при этом себя и не будучи ее придатком. Биосферный оазис – не утопия, а реальность, которую способен создать каждый в своем мире, начиная со своего дома. Если первое – опираться не на системные рычаги, такие как наука, медицина, государство, а на сообщество приверженцев биосферы, второе – не бороться с системой, не пытаться ее переделать, а использовать ее же специфику и методы, с помощью которых она переделывает нас. Единственный способ воздействия у системы один – использовать то, что входит в нас непосредственно – пища, обиход, информация. Единственный способ уклониться от этого воздействия у нас – использовать свое право выбора, пока оно еще не отнято окончательно, и пока еще есть из чего выбирать. Делая свой выбор в пользу биосферной продукции и информации, мы формируем вокруг себя биосферный оазис, поскольку спрос определяет предложение. От этого системе никуда не деться. Все очень просто. Что выбираем, то имеем. Не просто лишь проснуться, стряхнуть себя наваждение, перестроить сознание, выбрать путь и, наконец, начать ему следовать. Сложность в том, что методы системы построены на зависимости. Она приучает людей к своей кормушке, тем самым заставляя хотеть и выбирать то, что выгодно ей. В таких условиях нет иного способа обойти систему, кроме как применять ее же методы – распространение информации. Только в данном случае не лживой, а правдивой информации о реальном положении дел. С этой целью я развиваю в своих книгах концепцию личной безопасности и свободы – клипе. Свою безопасность и свободу можете обеспечить только вы сами. Наиболее действенный способ освободить себя от привязанности к системной кормушке, одним из основных элементов которой является мука и мучные изделия. Далее приводится технология, каким образом это можно осуществить. Это не просто домашние рецепты, а конкретный способ выйти из стойла в буквальном смысле.